10. На следующий день мои обязанности стража при Кристиане возобновились, и снова мне вменялось забыть о собственной жизни ради другого человека. «Как прошла твоя епитимья?» — спросил он, когда мы шли по кампусу от его спального корпуса. Я подавила зевок. Этой ночью спала я плохо, отчасти из-за своих чувств к Дмитрию, отчасти из-за того, о чем рассказал отец Андрей. Тем не менее, я зорко поглядывала по сторонам. Именно здесь Стэн дважды набрасывался на нас. И кроме того, у стражей хватило бы вредности напасть на меня именно сегодня, когда я чувствовала себя такой усталой. «Нормально, священник рано отпустил нас». «Вас?» Мне помогал Дмитрий. Думаю, из сочувствия, что на меня навалили еще и эту работу. «Или ему просто делать нечего сейчас, когда ваши дополнительные занятия отменены?» «Может быть, хотя сомневаюсь. В общем и целом день прошел неплохо, если не считать вновь обретенных знаний о злобных призраках». «А у меня был просто замечательный день», — заявил Кристиан с едва различимым оттенком самодовольства в голосе. Мне хотелось закатить глаза, но я сдержалась. «Догадываюсь». Он и Лиса использовали преимущество дня без охраны для того, чтобы пообщаться друг с другом. Полагаю, я должна была радоваться, что они удалились куда-то, пока мы с Эдди не толкались рядом. Но по множеству причин для меня это не имело значения. Правда, в бодрствующем состоянии я могла блокировать детали, но все равно знала, что происходит. Зависть и гнев, овладевшие мной в прошлый раз, когда они были вместе, вернулись. Снова та же проблема. Лиса имела то, чего я была лишена. Я умирала от желания позавтракать. Чувствовала запах французских тостов и горячего кленового сиропа. Углеводы, завернутые в другие углеводы. Однако Кристиан желал крови еще до нормального завтрака, и его потребности перекрывали мои. Они на первом месте. Вчера он, по-видимому, пропустил свою ежедневную дозу крови. Скорее всего, чтобы удлинить время, отданное романтике. В помещении для кормления народа было немного, но нам все же пришлось ждать. «Эй, ты знаешь Брета Озера?» — спросила я. «Вы ведь родственники?» После встречи с Джилл я в конце концов сложила вместе отдельные части головоломки. Брет Озера и Дэйн Зеклас выглядели так, как Брэндон в день первого нападения Стэна. Неприятности, связанные с этим нападением, заставили меня полностью забыть о Брэндоне. Но это совпадение внезапно расшевелило мое любопытство. Всех троих избили, и все трое отрицали это. Кристиан кивнул. «Да, но в том смысле, в каком мы все родственники. Я плохо знаю его. Он мне не то троюродный, не то четвероюродный брат. Его семья мало общалась с моей с тех пор, ну, ты понимаешь. Я слышала насчет него кое-что странное. Я пересказала ему слова Джилл о Дэйне и Бретте». «Действительно странно», — согласился Кристиан. «Однако драки — обычное дело». «Да, но здесь есть какая-то странная связь, и члены королевских семей в драках обычно не оказываются проигравшими, как эти трое». «Ну, может, тут дело вот в чем. Ты же знаешь, многие королевские отпрыски злятся из-за того, что простые морои хотят изменить систему распределения стражей и научиться сражаться. В этом весь смысл маленького дурацкого клуба Джесси и Ральфа. Они добиваются того, чтобы члены королевских семей по-прежнему все решали. Не королевские морои, соответственно, злятся и дерутся с ними. Выходит, это что-то вроде комитета бдительности, заставляющего королевских мороев расплачиваться. Комитет бдительности — добровольная организация времен войны за независимость в Америке, бравшая на себя роль суда в тех районах на Дальнем Западе, где его не было. По приговору комитета толпа избивала, порола кнутами или убивала осужденного. «И это не самое странное из того, что происходит», — заметил Кристиан. «Чертовски верно», — пробормотала я. Вызвали Кристиана. «Смотри-ка», — довольно сказал он. «Опять Алиса». «Не понимаю, чем она тебя так очаровала?» — сказала я, пока мы подходили к старой кормилице. Лиса тоже всегда приходит в восторг при виде ее. «Но Алиса же чокнутая!» «Знаю», — ответил он. «Это-то и хорошо». Алиса приветствовала нас. Кристиан сел рядом с ней. Я прислонилась к стене, скрестив руки на груди. «Алиса, пейзаж не изменился. В точности тот же самый, что в прошлый раз», — надменно заявила я. Она обратила на меня затуманенный взгляд. «Терпение, Роза. Ты должна быть терпеливой и готовой. Ты готова?» Неожиданная смена темы слегка сбила меня с толку. Все равно, что говорить с Джилл, только не такой безумной. Готова к чему? К пейзажу? Она посмотрела на меня с таким выражением, словно из нас двоих это я не в своем уме. Вооружена. Ты вооружена? Ты ведь должна защищать нас. Я достала из внутреннего кармана куртки учебный кол, полученный на время полевых испытаний. «С этим тебе нечего бояться». На ее лице мгновенно возникло выражение облегчения. По-видимому, она не видела разницы между настоящим колом и фальшивым. «Хорошо, теперь мы в безопасности». «Это правильно», — заявил Кристиан. «С Розой, да еще вооруженной, нам не о чем беспокоиться. Морои могут отдыхать». Алиса его сарказма не уловила. «Да, нигде не бывает безопасно». Я убрала кол. «Мы в безопасности. Нас защищают лучшие стражи в мире, не говоря уж о магических кольцах защиты. Стригои сюда не проберутся». Я не стала говорить о том, что выяснилось совсем недавно, а именно, стригои используют людей, чтобы разрушать магические защитные кольца, представляющие собой невидимые линии силы, создаваемые с помощью всех четырех стихий. Это делается так. Четыре мороя, знающие каждый свою стихию, ходят вокруг области, которую нужно оградить, и оставляют на земле магические круги, создавая защитную границу. Моройская магия насыщена жизнью, и ее сильное поле не пропускает стригоев, поскольку в них жизни нет. Такие защитные магические кольца часто выкладывают вокруг моройских жилищ. А уж сколько их вокруг Академии и не счесть. Серебряные колы тоже насыщены силой всех четырех стихий. И если провести колом через оградительную линию, это разрушит ее и сведет на нет эффект защиты. Раньше по этому поводу никто особенно не беспокоился, поскольку стригои не могут прикасаться к колам. Однако во время их последних нападений люди, состоящие на службе у стригоев, разрушили магические защитные кольца. Мы считали, что убитые мной стригои — главари банды, но уверенности не было. Алиса вглядывалась в мое лицо затуманенными глазами с таким видом, как будто знала, о чем я думаю. «Нигде не безопасно. Защита слабеет. Стражи умирают». Я бросила взгляд на Кристиана, но он лишь пожал плечами, как бы говоря. «Чего ты хочешь от нее?» «Если вы, девушки, закончили свой разговор, могу я, наконец, поесть?» — спросил он. Алиса была счастлива выполнить его желание. Сегодня это был ее первый кайф. Очень скоро она забыла и о защитных кольцах, и обо всем остальном, просто растворившись в экстазе укуса. Я тоже забыла о защитных кольцах. Я человек ограниченный, если разобраться. Меня по-прежнему волновало, реален Мейсон или нет. Если оставить в стороне устрашающее объяснение священника, следовало признать, что визиты Мейсона не выглядели угрожающими, просто пугающими. Если он находился здесь, чтобы добраться до меня, то у него это плохо получалось. И невольно уже в который раз более вероятной начала казаться версия стресса и усталости. «А теперь время и мне поесть», — заявила я, когда Кристиан закончил. Сейчас я отчетливо ощущала запах бекона. Кристиану это наверняка понравится. Он завернет в него французский тост. Только мы вышли из комнаты, как столкнулись с Лисой, за которой следовал Эдди. Ее лицо светилось возбуждением, хотя, судя по чувствам, которые я ощущала через нашу связь, нельзя сказать, что она была счастлива. «Слышали?» — спросила она, тяжело дыша от быстрого бега. «Что слышали?» — спросила я. «Быстро! «Идите и складывайте свои вещи! Мы едем на суд над Виктором прямо сейчас!» «Никто не счел нужным предупредить нас, когда состоится суд над Виктором, не говоря уж о том, что было принято решение о нашем участии в нем. Мы с Кристианом обменялись быстрыми, пораженными взглядами и заторопились в его комнату, чтобы собрать вещи. Это не заняло много времени. Моя сумка была уже готова, а Кристиану понадобилась минута, чтобы покидать барахло в свою». Меньше чем через полчаса мы были на взлетно-посадочной полосе Академии. Там стояли два частных самолета, один из которых уже разогревал двигатели и ждал взлета. Вокруг сновали два мороя, заканчивая последние приготовления с самолетом и взлетной полосой. Никто, казалось, не понимал, что происходит. Лисе просто сообщили, что она, Кристиан и я будем свидетельствовать на суде, и что Эдди может лететь с нами, чтобы не прерывать полевые испытания. Никаких объяснений по поводу этой внезапной перемены. В воздухе ощущалась атмосфера напряженности и опасений. Мы все хотели, чтобы Виктора держали за решеткой, но сейчас, когда нам предстояло встретиться с реальностью судебного разбирательства и с ним самим, это пугало. Несколько стражей стояли рядом с трапом. Я узнала среди них тех, кто помогал захватить Виктора. Скорее всего, им предстояло не только быть свидетелями, но и защищать нас. Невдалеке я заметила Дмитрия и поспешила к нему. «Мне очень жаль», — выпалила я. «Мне очень-очень жаль». Он повернулся ко мне, сохраняя на лице то идеальное выражение нейтралитета, которое так хорошо ему удавалось. «Чего тебе жаль?» «Жаль, что я наговорила тебе вчера все эти ужасные вещи». Ты сделал это, действительно сделал это. Убедил их послать нас туда. Я, конечно, нервничала из-за Виктора, но все же меня переполняло ликование. Дмитрий сделал все от него зависящее. Я всегда знала, что он беспокоится обо мне. Но это было еще одно доказательство. Не будь вокруг столько народу, я обняла бы его. Выражение его лица не изменилось. «Это не я, Роза. Я не имею к этому отношения». Альберта просигналила, что пора подниматься на борт. Он отвернулся и зашагал к остальным. На мгновение я замерла, глядя ему вслед и пытаясь понять, что же произошло. «Если не он вмешался, тогда почему мы летим?» Дипломатические усилия Лисы не дали никаких результатов. Что изменилось? Мои друзья были на борту, и я заторопилась туда же. Едва оказавшись в салоне, я услышала, как меня окликнули. «Маленькая дампирка, давно пора». Адриан с бокалом в руке махал мне. «Прекрасно! Нам пришлось умолять, чтобы нас взяли. А вот Адриан каким-то образом просто втерся сюда. Лиса с Кристианом сидели вместе. Ну, я и устроилась рядом с Эдди, в надежде держаться подальше от Адриана. Эдди уступил мне место у окна». Адриан встал, занял место перед нами и без конца поворачивался, чтобы поговорить со мной. Это было все равно, что сидеть рядом с ним. Его болтовня и бесцеремонный флирт свидетельствовали о том, что он начал прикладываться к коктейлям задолго до того, как мы поднялись на борт. Я и сама была не против выпить бокал другой, когда мы поднялись в воздух. Почти сразу же у меня дико разболелась голова, и я тешила себя фантазиями о водке, способной заглушить боль. «Мы будем при дворе», — болтал Адриан. «Тебя это возбуждает?» Я закрыла глаза и потерла виски. «Что именно, двор или суд?» «Двор и суд по-английски звучат одинаково». «Двор, конечно. Ты платье прихватила?» «Никто не надоумил меня сделать это». «Так, значит, нет». «Да». «Да?» «Я подумал, ты имеешь в виду нет». Я открыла один глаз и сердито уставилась на него. «Я имею в виду нет, и ты прекрасно понимаешь это. Нет, я не взяла с собой платье». «Ничего, мы раздобудем его для тебя», — великодушно заявил он. «Собираешься поводить меня по магазинам?» «Думаю, тебя вряд ли можно рассматривать в качестве надежного спутника». «Поводить по магазинам? Зачем это?» Прямо там живут портные. Тебе сошьют что-нибудь по специальному заказу. Мы долго там не пробудем. И неужели мне вправду нужно платье для того, ради чего мы отправляемся туда? Нет, мне просто хочется увидеть тебя в платье. Я вздохнула и отвернулась к окну. Боль все еще пульсировала в голове. Наверное, давление воздуха на высоте другое. Периферийным зрением я заметила какую-то вспышку и удивленно повернулась в ту сторону, но за окном не было ничего, кроме звезд. «Что-нибудь черное», — продолжал Адриан. «Атлас, мне кажется. Может, с кружевной отделкой. Тебе нравятся кружева? У некоторых женщин они вызывают зуд». «Адриан!» Это было как молот. Молот снаружи и внутри моей головы. Или бархатная отделка. От нее зуда точно не бывает. «Адриан!» Казалось, у меня болят даже глазницы. «И разрез на боку, чтобы продемонстрировать твои великолепные ноги. Он может доходить почти до бедер и идти так слегка по дуге. Адриан!» Взрыв внутри моей головы. «Можешь заткнуться хоть на несколько мгновений?» Я вопила так громко, что, наверное, даже пилот услышал меня. На физиономии Адриана появилось редкое для него выражение крайнего изумления. Альберта, сидящая напротив Адриана, через проход вскочила. «Роза, что происходит?» — воскликнула она. Я стиснула зубы и потерла лоб. «У меня чертовски жуткая головная боль, а он никак не заткнется!» Я только спустя несколько секунд осознала, что выругалась, отвечая инструктору. Опять где-то сбоку, но с другой стороны я, кажется, увидела еще одну тень, пронесшуюся сквозь самолет, и вроде бы с черными крыльями, вроде летучей мыши или ворона. Я закрыла глаза. «Господи, почему она никак не проходит?» Я думала, Альберта выбронит меня за мой взрыв, но вместо этого услышала, как Кристиан сказал. «Она сегодня не успела поесть, хотя была очень голодна». Я открыла глаза. На лице Альберты появилось выражение тревоги. За ее спиной маячил Дмитрий. Все новые и новые тени проносились в поле моего зрения. В основном расплывчатые, но, клянусь, я видела нечто похожее на череп в обрамлении тьмы. Я быстро замигала, и все они исчезли. Альберта обратилась к одной из стюардесс. «Не могли бы вы принести ей что-нибудь поесть и обезболивающую таблетку?» «Где болит?» — спросил Дмитрий. «Со всем этим проявленным ко мне вниманием мой взрыв казался совершенно неуместным». «Голова! Уверена, это пройдет!» Под внимательным взглядом Дмитрия я ткнула пальцем в центр лба. «Как будто что-то разрывает череп изнутри, и позади глаз боль!» И еще все время такое чувство, ну, будто что-то попало в глаз. Вижу тени или что-то в этом роде. Когда я мигаю, они исчезают. «Ах, это симптом мигрени, когда проблемы со зрением», — сказала Альберта. «Это называется аура. Такое иногда бывает перед приступом головной боли». «Аура?» — испуганно спросила я и глянула на Адриана. Он смотрел на меня поверх спинки своего кресла, обхватив ее руками. «Это не то!» Улыбка тронула его губы. «Просто названия одинаковые, как двор и суд». «Двор и суд» на английском звучат одинаково. Аура мигрени — это образы и свет, которые появляются перед ее приближением. Она не имеет ничего общего с аурой людей, которую я вижу. Но я скажу тебе, аура, которую я вижу сейчас, та, что вокруг тебя... Она потрясающая. Черная? И не только. Это очевидно даже после всего того, что я выпил. Никогда не видел ничего подобного. Я не понимала, что из этого следует, но тут вернулась стюардесса с бананом, батончиком гранолы и ибупрофеном. Этой еде, конечно, было далеко до французского тоста, но мой пустой желудок обрадовался и ей. Я все съела, проглотила таблетку и прислонила подушку к окну. Закрыла глаза, надеясь, что засну, и головная боль пройдет до того, как мы приземлимся. По счастью, все вокруг молчали. Я уже начала слегка задремывать, когда почувствовала легкое прикосновение к руке. «Роза!» Открыв глаза, я увидела в кресле Эдди Лису. Тени с крыльями летучих мышей порхали позади нее, голова по-прежнему болела. В отвороте теней я снова увидела что-то вроде лица, на этот раз с широко раскрытым ртом и огненными глазами. И вздрогнула. «Все еще болит?» — спросила Лиса, пристально глядя на меня. Я замигала, и лицо исчезло. «Да, я... Ох, нет!» До меня дошло, что она собирается делать. «Не нужно, не трать на меня силу». «Это легко», — ответила она. «Почти не стоит усилий». «Да, но чем больше ты используешь дух, тем сильнее это вредит тебе в будущем, даже если сейчас будет легко». «Об этом я еще успею побеспокоиться. А сейчас...» Она взяла мою руку в свои и закрыла глаза. Благодаря нашей связи я почувствовала, как магия забила в ней ключом, когда Лиса потянулась к исцеляющей силе духа. Она всегда воспринимала магию как нечто теплое и золотистое. Она уже раньше исцеляла меня, и я ощущала это, как смену температур. Горячо-холодно, горячо и так далее. Однако на этот раз, когда она направила поток магии в меня, я не почувствовала ничего, кроме очень слабого покалывания. Ее веки затрепетали и поднялись. «Что происходит?» — спросила она. — Ничего. Головная боль все так же сильна. — Но я? Судя по выражению ее лица и нашей связи, она чувствовала себя потрясенной и сбитой с толку. — Я дотянулась до нее. Чувствовала магию. Она работала. — Не знаю, Лис. Ничего страшного на самом деле. Ты не так давно бросила принимать лекарства, знаешь ли. — Да, но не так давно я безо всяких проблем. «Исцелила Эдди и Адриана», — добавила она с кривой улыбкой. Адриан по-прежнему свешивался со своего кресла, устремив на нас пристальный взгляд. «То были царапины», — сказала я, — «а это жуткая мигрень. Может, ты еще не совсем восстановилась?» Лиса прикусила нижнюю губу. «Ты же не думаешь, что таблетки надолго повредили моей магии?» «Нет», — вмешался в разговор Адриан, склонив голову на бок. «Ты сияла, как сверхновая звезда, когда воззвала к ней, и магия откликнулась. Просто мне кажется, она не оказала никакого воздействия на Розу». «Почему?» «Может, с ней что-то такое, что ты не в состоянии исцелить?» «Головную боль?» — недоверчиво спросила я. Он пожал плечами. «Что я вам, доктор? Не знаю. Просто говорю, что вижу». Я вздохнула и приложила руку ко лбу. «Ну, я признательна тебе за помощь, Лиса, а тебе, Адриан, за твои надоедливые комментарии. Но, думаю, сон сейчас может оказаться лучшим лекарством. Может, это стресс или что-то в этом роде, что-то, не поддающееся исцелению». «Конечно, почему нет? В последнее время стресс был объяснением всему, призраком, не поддающийся исцелению головной боли, странным лицам, плавающим в воздухе». «Может быть». Лиса произнесла это таким тоном, будто обиделась на меня за свою неспособность помочь. Внутренне, однако, эти обвинения были направлены на нее саму, не на меня. Она беспокоилась, что оказалась недостаточно умелой. «Все в порядке», — успокаивающе сказала я. «Это просто маленький шажок назад. Когда ты наберешь полную силу, я сломаю ребро или еще что-нибудь, чтобы ты могла себя проверить». Она застонала. «Самое ужасное, я думаю, что ты не шутишь». Она быстро сжала мою руку и встала. «Поспи хорошенько». Она ушла, но Эдди не вернулся. Он сел в другое кресло, чтобы предоставить мне больше места. Преисполнившись благодарности, я взбила подушку и переложила ее таким образом, чтобы было удобнее вытянуть ноги, используя оба кресла. Несколько фантомных образов снова танцевали в поле зрения. А потом я закрыла глаза и уснула. Я проснулась, когда самолет коснулся земли. То, что двигатели смолкли, и вырвало меня из глубокого сна. К моему облегчению голова не болела. И никакие странные тени вокруг не плавали. «Лучше?» — спросила Лиса, увидев, что я встала и зевнула. «Гораздо. А еще лучше станет, если я смогу как следует поесть». Она засмеялась. Но я почему-то сомневаюсь, что здесь у них проблемы с едой». Она оказалась права. Я выглянула в окно, пытаясь оценить, куда мы попали. Туда, куда и собирались. В Моройский королевский двор. 11. Сойдя с самолета, мы сразу окунулись в сырую ветреную непогоду. На нас обрушился дождь со снегом, а это гораздо хуже, чем замечательный снегопад в Монтане. Ведь сейчас мы находились на восточном побережье или близко к нему. Королевский двор располагался в Пенсильвании, неподалеку от горной гряды Покона, о которой я имела лишь смутное представление. Я знала, что мы находились довольно далеко от больших городов, таких как Филадельфия и Питтсбург. О других городах в этом штате я вообще понятия не имела. Взлетно-посадочная полоса, где мы приземлились, принадлежала двору, так что мы сразу оказались внутри магических защитных колец, прямо как в академии, только там полоса поменьше. Фактически, во многих смыслах королевский двор очень напоминал нашу школу. Прекрасные здания, разбросанные по ухоженной земле среди деревьев и душистых трав. Конечно, в полной мере их красота проявится с наступлением весны. А сейчас, как и в Монтане, лишенная листьев растительность выглядела уныло. Нас встречала группа из 5 стражей, все в черных штанах и куртках, из-под которых выглядывали белые рубашки. Это не было формой в строгом смысле слова, но обычай требовал, чтобы в официальных ситуациях стражи одевались совершенно определенным образом. По сравнению с ними мы в своих джинсах и теннисках выглядели как бедные родственники. Тем не менее, у меня мелькнула мысль, что нам было бы гораздо удобнее, если бы дело дошло до схватки со стригоями. Стражи знали Альберту и Дмитрия. По правде говоря, этих двоих знали все. И после соблюдения некоторых формальностей все расслабились и стали вести себя дружелюбно. Мы жаждали поскорее убраться с холода, и сопровождающие повели нас в сторону зданий. Мне хватало знаний о дворе, чтобы понять. Самое большое шикарное здание и было тем местом, откуда руководили всеми моройскими делами. Снаружи оно напоминало готический дворец, но внутри, я думаю, выглядело как собрание современных правительственных офисов, которые можно увидеть в человеческой среде. Нас, однако, отвели не туда, а в соседний дом, такой же изящный снаружи, но вдвое меньше. Один из стражей объяснил, что именно здесь останавливаются все гости и сановники, посещающие двор. К моему удивлению, каждому из нас предоставили отдельную комнату. Эдди попытался запротестовать, упрямо твердя, что должен оставаться при Лисе. Дмитрий с улыбкой сказал ему, что в этом нет необходимости. В таком месте, как это, стражам нет нужды находиться рядом со своими мороями. Двор охраняли так же надежно, как академию. И действительно, когда в академию приезжали морои-посетители, их стражи не следовали за ними по пятам. То, что нас заставляли действовать именно таким образом, объяснялось исключительно требованиями полевых испытаний. Эдди неохотно согласился с этими доводами, но я в очередной раз поразилась его преданности делу. Альберта коротко переговорила со стражами и потом обратилась к нам. «Отдохните немного и будьте готовы к обеду в 4 часа. Лиса, королева хочет встретиться с тобой через час». Удивление охватило Лису, и мы с ней обменялись быстрыми, недоуменными взглядами. В последний раз, когда Лиса виделась с королевой, Татьяна вела себя пренебрежительно и поставила ее в неловкое положение перед всей школой за то, что та сбежала со мной. Сейчас мы обе задавались вопросом, «Зачем ей понадобилось встречаться с Лисой?» «Конечно», — ответила Лиса. «Мы с Розой будем готовы», — Альберта покачала головой. «Роза не пойдет. Королева подчеркнула, что приглашает тебя одну». «Ну, конечно! С какой стати королеве интересоваться тенью Василисы Драгомир?» Мерзкий голос нашептывал мне. «Расходный материал! Расходный материал!» Темное чувство всколыхнулось во мне, но я сумела отогнать его. Пошла к себе в комнату и с облегчением обнаружила там телевизор. Мысль просто поваляться несколько часов казалась фантастической. Комната тоже выглядела фантастически, очень современная, с блестящими черными столиками и обтянутой белой кожей мебелью. Я даже опасалась садиться на нее. Ирония состояла в том, что хотя тут было очень мило, о таких роскошествах, которые были у нас на лыжной базе, где мы проводили время на каникулах, и речи не шло. Но это можно понять. Ко двору люди приезжают по делу, а не ради отдыха. Только я улеглась на кожаную кушетку и включила телевизор, как почувствовала проникновение в сознание Лисы. «Зайди поговорить», — мысленно сказала она. Я села, удивленная и самим фактом сообщения и его содержанием. Обычно наша связь ограничивалась эмоциями и впечатлениями. Конкретные просьбы такого рода были редкостью. Я покинула свою комнату и остановилась у соседней двери. Лиса тут же открыла ее. «Что ты сама не могла прийти ко мне?» — спросила я. «Извини», — искренне сказала она. Ворчать на нее такую милую было трудно. «У меня просто нет времени. Я пытаюсь выбрать, что надеть». Ее чемодан был уже открыт на постели, вещи висели в шкафу. В отличие от меня, она подготовилась на все случаи жизни. Как для официальных мероприятий, так и для простого общения. Я легла на диван. У нее мебель была обтянута бархатом, не кожей. «Надень ситцевую блузку и черные слаксы», — посоветовала я. «Только не платье». «Почему не платье?» «Зачем тебе выглядеть так, будто ты перед ней присмыкаешься?» «Это же королева Роза! Одеться, как подобает, не означает присмыкаться. Это просто проявление уважения». «Ну, как скажешь». Тем не менее, Лиса последовала моему совету. Мы разговаривали, пока она заканчивала последние приготовления и, в частности, накладывала макияж. До этого момента я не отдавала себе отчета, насколько соскучилась по косметике. Когда мы с Лисой жили среди людей, я ни в коем мере не пренебрегала ею. Теперь, казалось, на это никогда не хватало времени. А может, была и другая причина. Я постоянно оказываюсь замешана в стычки и драки, что делало макияж бессмысленным и губительно сказывалось на нем. Единственное, что мне было доступно, мазать лицо каким-нибудь увлажняющим кремом. По утрам это казалось лишним, словно натягивать на лицо маску. Однако в тех случаях, когда лицо подвергалось воздействию плохой погоды и других суровых условий, я всегда удивлялась тому, как моя кожа впитывает всю доступную ей влагу. Меня пронзил легкий укол сожаления. Вряд ли на протяжении всей оставшейся жизни я смогу пользоваться косметикой. Лиса, наоборот, только и будет, что наряжаться и прихорашиваться, как представительница королевского дома. На меня же не станут обращать внимания. Странное ощущение, учитывая, что до этого последнего года именно меня всегда и замечали. «Как, по-твоему, зачем я ей понадобилась?» — спросила Лиса. «Может, чтобы объяснить, почему мы здесь?» «Может быть». Внешне Лиса была спокойна. Но внутри ее переполняла тревога. Она еще не полностью оправилась от того жестокого унижения, которому прошлой осенью подвергла ее королева. Моя зависть и сожаление внезапно показались глупыми по сравнению с тем, через что ей пришлось пройти. Я мысленно дала себе пощечину и напомнила, что я не только невидимый страж, но и лучшая подруга, а в последнее время мы мало разговаривали. «Тебе нечего опасаться, Лис. Ты не сделала ничего плохого, наоборот. Ты все делала правильно. Оценки у тебя прекрасные, поведение идеальное. Вспомни о людях, на которых ты произвела впечатление на лыжной базе. Этой суке не в чем тебя упрекнуть». «Не нужно так выражаться», — автоматически одернула меня Лиса. Она наложила тушь на ресницы, изучила свое отражение в зеркале и добавила еще немного. «Я просто называю вещи своими именами. И если она опять как-то расстроит тебя, то лишь потому, что опасается». Лиса рассмеялась. «С какой стати ей опасаться меня?» «Потому что люди тянутся к тебе, а такие, как она, не любят, когда другие привлекают внимание. Надо же, как разумно я могу рассуждать!» Плюс ты последний из драгомиров, и одним этим привлекаешь к себе внимание. А она кто? Просто еще одна Ивашкова. Их у нас вагон и маленькая тележка. Скорее всего, потому что все их парни такие же непутевые, как Адриан, и имеют множество незаконных детей. У Адриана нет никаких детей, о которых нам известно, загадочно парировала я. Она усмехнулась и отошла от зеркала, довольная достигнутым результатом. «Почему ты всегда так плохо относишься к Адриану?» Я с притворным изумлением посмотрела на нее. «Теперь ты защищаешь Адриана?» «Не ты ли?» — предостерегала меня держаться подальше от него. «Ты чуть голову мне не оторвала, когда я в первый раз поболтала с ним. И это происходило ведь не по моему желанию». Она достала из чемодана тонкую золотую цепочку и попыталась застегнуть ее на шее. «Ну да, но я же тогда совсем не знала его. Он не так уж плох. И по правде говоря, в смысле, он, конечно, не образец для подражания, но, думаю, слухи о том, что у него множество девушек, сильно преувеличены». «А я так не думаю». Я встала, она все еще возилась с цепочкой, и я помогла застегнуть ее. «Спасибо». Она провела рукой по цепочке. «По-моему, ты действительно нравишься Адриану. В твоем случае он стремится к серьезным отношениям». Я покачала головой и отступила на шаг. «Не-а, я нравлюсь ему по-другому. Он жаждет сорвать одежды с этой симпатичной маленькой дампирки». «Не верю». «Потому что ты думаешь обо всех лучше, чем они есть». Она начала тщательно расчесывать волосы. «Не уверена, но я думаю, что он не так плох, как кажется. Понимаю, прошло совсем мало времени после истории с Мейсоном, но тебе пора подумать о ком-то еще. Подколи волосы вверх». Я достала из чемодана и протянула ей берет. «Между мной и Мейсоном ничего по-настоящему не было. И тебе это известно». «Да, ну, значит, тем более пора задуматься о том, чтобы начать встречаться с кем-то еще. Мы еще не окончили среднюю школу. Почему бы и не развлечься немного, пока есть такая возможность?» «Развлечься? Вот ведь ирония судьбы. Несколько месяцев назад я спорила с Дмитрием о том, как это несправедливо, что я, являясь стражем в процессе обучения, должна блюсти свою репутацию и не совершать совсем уж безумных поступков. Он согласился, да, это несправедливо, что я не могу позволить себе то, что делают другие девушки моего возраста, но такова цена, которую я плачу за свое будущее. Я тогда расстроилась, но после истории с заклинанием Виктора стала иначе понимать слова Дмитрия. Вроде как на самом деле он намекал, что мне не следует полностью ограничивать себя. Теперь, после Спокана, я ощущала себя совсем не той девушкой, которая прошлой осенью разговаривала с Дмитрием о развлечениях. До окончания академии оставалось всего 2 месяца. Школьные вечеринки, танцы, бойфренды. Как они укладывались в схему того, что действительно важно? Все в академии казалось таким тривиальным. Все, что не способствовало моему совершенствованию как стража. Не думаю, что без бойфренда мой опыт средней школы окажется неполным, — ответила я. «Я тоже так не думаю», — сказала она, располагая как можно ровнее свой конский хвост. «Но раньше ты флиртовала и чувствовала влечение к парням. Мне казалось, эти милые пустяки доставляют тебе удовольствие. Вовсе не обязательно иметь с Адрианом что-то серьезное». «Ну что-что, а с этим он точно спорить не будет. Думаю, последнее, чего он хочет, — это что-то серьезное». «Но, согласно некоторым рассказам, он очень даже серьезен. Как-то я слышала, что он был помолвлен, а потом кто-то другой говорил, что он разорвал помолвку, потому что, как он сказал отцу, никогда не полюбит никого, кроме тебя». «Ах! Ну как еще можно адекватно реагировать на все эти глупые слухи? Самое мерзкое, что все эти истории расползаются даже по кампусу младшей школы». Я закатила глаза к потолку. «Почему такое всегда происходит со мной?» Она подошла к дивану и сверху вниз посмотрела на меня. потому что ты потрясающая, и все тебя любят. Нет, это тебя все любят. Ну, в таком случае мы обе потрясающие и способны вызвать любовь. И однажды, совсем скоро, в ее глазах плясали озорные искорки. Мы найдем парня, которого ты тоже полюбишь. Тебе придется набраться терпения. Все это не имеет значения, по крайней мере, в данный момент. Ты — вот о ком все мое беспокойство. Мы скоро окончим школу, ты поступишь в колледж, и это будет замечательно. Никаких правил, просто мы — предоставленные самим себе. «Это немного пугает», — задумчиво сказала она. «Оказаться предоставленной самой себе. Но со мной будешь ты и Дмитрий». Она вздохнула. «Представить такого не могу, что тебя нет рядом. Даже припомнить не могу, чтобы когда-то было такое». Я села и слегка стукнула ее по плечу. «Эй, поосторожнее, а то Кристиан начнет ревновать». «Ох, дерьмо! Надо полагать, он тоже будет с нами, где бы мы ни оказались в итоге». «Скорее всего, ты, я, он, Дмитрий и тот страж, который достанется Кристиану. Одна большая счастливая семья». Я усмехнулась, но внутри зародилось теплое чувство. Пусть наш мир сейчас на грани безумия, но в моей жизни есть все эти замечательные люди. Пока мы вместе, все будет хорошо. Она посмотрела на часы, и ею снова овладел страх. «Мне пора идти. Ты пойдешь со мной?» «Ты же знаешь, я не могу». «Знаю. Не физически, но типа как ты это делаешь, когда проникаешь ко мне в голову. Тогда я буду чувствовать, что я вроде бы не одна». Это был первый случай, когда Лиса попросила меня сделать это. Обычно ей претила мысль о том, что я могу видеть ее глазами. Верный признак того, как сильно она нервничала. «Конечно», — ответила я. «Это наверняка будет интереснее, чем телевизор». Я вернулась к себе в комнату и снова развалилась на диване. Освободила голову от всяких мыслей, тем самым открыв себя сознанию Лисы, а не просто восприятию ее чувств. Это наиболее насыщенная часть нашей связи, возникшей после того, как я была поцелована тьмой. Я не просто ощущала ее мысли, а как бы находилась внутри ее, глядела ее глазами и переживала все то, что и она. Я совсем недавно научилась управлять процессом. Прежде это происходило без моего желания. Точно так же, как иногда я не могла блокировать ее эмоции. Теперь я умела управлять феноменом пребывания вне собственного тела. Даже могла вызывать его усилием воли, что и собиралась сделать сейчас. Лиса только что вошла в гостиную, где ее ожидала королева. Мароя использует такие понятия, как «королевский», и даже иногда преклоняют колени, но никакого трона или чего-то в этом роде не существует. Татьяна сидела в обычном кресле, одетая в темно-синюю юбку и блейзер, и больше походила на деловую женщину солидной корпорации, чем на монарха. Она была не одна. Рядом с ней находилась высокая, величественная Маройка с прошитыми серебром белокурыми волосами. Я узнала ее, Присцилла Вода, подруга и советница королевы. Мы встречались с ней на лыжной базе, и тогда Лиса произвела на нее большое впечатление. Я восприняла ее присутствие здесь как добрый знак. Одетые в черное с белым, молчаливые стражи стояли вдоль стен. К моему изумлению, тут же присутствовал и Адриан. Он сидел, откинувшись на небольшом диванчике, и выглядел так, будто плевать хотел, что находится в обществе верховного маройского лидера. Страж, который привел Лису, представил ее. «Принцесса Василиса Драгомир». Татьяна кивнула. «Добро пожаловать, Василиса. Пожалуйста, садись». Лиса села рядом с Адрианом. Ее мрачные предчувствия нарастали с ужасающей скоростью. Появился слуга Марой, предложил чай или кофе, но Лиса отказалась. Татьяна тем временем маленькими глотками пила чай и разглядывала Лису с головы до ног. Неловкое молчание прервала Присцилла Вода. «Помните, что я говорила о ней?» — весело спросила она. Она произвела большое впечатление на нашем торжественном обеде в Айдахо. Вела в спокойное русло серьезный спор о том, сражаться Мороем вместе со стражами или нет. Даже сумела утихомирить разбушевавшегося отца Адриана. Ледяная улыбка скользнула по холодному лицу Татьяны. «Это впечатляет. Порой мне кажется, что Натану всего 12 лет». «Мне тоже», — вклинился Адриан и отпил глоток из бокала с вином. Не обращая на него внимания, Татьяна снова обратилась к Лисе. «Похоже, ты на всех сумела произвести впечатление. Я слышала о тебе только хорошее, несмотря на твои прошлые прегрешения, которые, как я теперь понимаю, имеют под собой определенные основания». Удивленный вид Лисы заставил королеву рассмеяться. В этом смехе, однако, было очень мало тепла и веселья. «Да-да, мне все известно о твоих возможностях и, конечно, о том, что произошло с Виктором. Адриан рассказал мне и о духе. Это так странно. Скажи, ты можешь?» Она перевела взгляд на соседний стол, состоящим на нем цветочным горшком, наполненным темной землей, сквозь которую только-только пробивались зеленые ростки. Это было луковичное растение, которое по какой-то причине выращивали в помещении. Как и его высаженные снаружи двойники, оно ждало весны. Лиса заколебалась. Это казалось странным — использовать свою силу на глазах у других. Однако на лице Татьяны возникло выражение ожидания. Спустя еще несколько моментов Лиса наклонилась к растению и коснулась ростков. Стебли потянулись из почвы, становясь все выше и выше, почти с фут высотой. На них формировались большие бутоны и, раскрываясь, являли взгляду благоухающие белые цветы — лилии. Лиса отдернула руку. Лицо Татьяны отразило изумление, и она пробормотала что-то на языке, которого я не понимала. Она родилась не в Соединенных Штатах, но предпочитала, чтобы ее двор находился здесь. По-английски она говорила без акцента, но, как и в случае с Дмитрием, в моменты потрясения переходила на родной язык. Спустя несколько мгновений она поборола удивление. «Интересно», — произнесла она весьма сдержанно. «Оно может оказаться очень полезным», — заговорила Присцилла. «Не может быть, чтобы этими способностями обладали лишь Василиса и Адриан. Если бы удалось найти других, наши знания существенно расширились бы. Исцеление — само по себе дар, не говоря уже обо всем остальном, что они могут делать. Только представьте себе, какие возможности перед нами открываются». Настроение Лисы приобрело оптимистическую окраску. Она сама стремилась найти других таких же, как она, пока ей удалось обнаружить лишь Адриана, и то благодаря чистому везению. Если королева и Моройский совет задействуют для этих поисков свои источники, не поддается описанию, чего они могут добиться. Тем не менее, кое-что в словах Присциллы обеспокоило ее. «Прошу прощения, принцесса Вода. Не уверена, что нужно использовать мою или других исцеляющую силу в той степени, как, возможно, нам хотелось бы». «Почему?» — спросила Татьяна. «Насколько я понимаю, ты можешь исцелять практически все». «Могу?» — медленно заговорила Лиса. «И хочу! Хочу помогать всем, но это невозможно! Не поймите меня неправильно, я определенно помогу некоторым людям, но мне совершенно ясно, что обнаружатся и другие люди вроде Виктора, которые захотят злоупотребить моей силой. И спустя некоторое время я имею в виду, как осуществлять выбор, кому жить, кому умирать. Смерть — часть жизни, но некоторые люди должны умереть. Моя сила не рецепт, куда, если понадобится, можно вписать фамилию больного, и, честно говоря, я очень опасаюсь, что ее станут использовать в интересах лишь определенного типа людей, как это происходит со стражами». Напряжение заметно возросло. То, на что Лиса намекала, крайне редко озвучивалось публично. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Татьяна, сощурив глаза. Я не сомневалась, она прекрасно знает ответ. Лисе было трудно и страшно произнести следующие слова, но она это сделала. «Всем известно, что существует определенный метод распределения стражей. Их получает только элита, члены королевских семей, богатые люди, люди власти». Атмосфера в комнате стала просто гнетущей. Губы Татьяны сжались в ниточку. Несколько мгновений она не произносила ни слова. У меня возникло чувство, будто все затаили дыхание. «Я-то уж точно! Ты не считаешь, что королевские особы заслуживают специальной защиты?» Спросила она наконец. «Тебе не кажется, что именно ты должна придерживаться такой точки зрения? Последние из Драгомиров». «Я думаю, что безопасность наших лидеров очень важна, да. Но одновременно я думаю, что временами следует останавливаться и задумываться над тем, что мы делаем. Возможно, настало время пересмотреть многие наши подходы». Лиса говорила очень умно, очень уверенно. Я гордилась ею. Глядя на Присциллу Вода, я видела, что и она гордится ею. Ей с самого начала нравилась Лиса. Однако одновременно я заметила, что Присцилла нервничает. Она несла ответственность перед королевой и понимала, что Лиса заплывает в очень опасные воды. Татьяна отпила чая, наверное, в качестве предлога, чтобы собраться с мыслями. «Как я понимаю?» — спросила она. «Ты отстаиваешь идею, чтобы Морои сражались вместе со стражами и участвовали в нападении на Стригоев». Еще одна опасная тема, которую Лиса всячески продвигала. «Я считаю, что если какой-то Морой готов учиться использовать свою силу, нельзя лишать его такого шанса». Внезапно в памяти всплыла Джилл. «Жизнь каждого Мороя драгоценна», — заявила королева. «Ее нельзя подвергать риску». «Жизнь дампиров тоже драгоценна», — возразила Лиса. «Если они будут сражаться вместе с Мороями, это может спасти всех. Если Морой добровольно готов к борьбе, зачем ему запрещать? Они заслуживают того, чтобы научиться самим защищать себя. А люди вроде Таши Азера разрабатывают способы сражения с помощью магии». Услышав имя тети Кристиана, королева нахмурилась. Таша подверглась нападению Стригоев совсем молодой и после этого посвятила свою жизнь тому, чтобы научиться давать отпор. Таша Азера. Она смутьянка и собирает вокруг себя других смутьянов. «Она стремится внедрить новые идеи!» Я заметила, что Лиса больше не боится. Она была уверена в своих убеждениях и хотела ясно их сформулировать. «На протяжении истории людей с новыми идеями, которые думают не так, как все, и пытаются изменить положение вещей, всегда называли смутьянами. Но если серьезно, хотите услышать правду?» Лицо Татьяны исказило нечто вроде кривой улыбки. «Всегда?» «Нам необходимы перемены. В смысле, наши традиции, конечно, важны. Не следует отказываться от них. Но иногда мне кажется, что мы движемся в неправильном направлении». «В неправильном направлении?» «Время не стоит на месте, и мы идем в ногу с другими переменами. Мы развиваемся, компьютеры, электричество, технологии в целом. Мы понимаем, что все это улучшает качество нашей жизни. Почему же мы не считаем, что пора начать действовать по-другому? Почему продолжаем цепляться за прошлое?» Лиса говорила на одном дыхании, энергично и взволнованно. Сердце у нее забилось чаще, щеки вспыхнули. Все не сводили взглядов с Татьяны, пытаясь разгадать каменное выражение ее лица. «С тобой очень интересно разговаривать», — сказала она в конце концов. Однако слово «интересно» прозвучало в ее устах, как что-то плохое. «Однако сейчас у меня есть другие дела». Она встала, и все торопливо последовали за ней, даже Адриан. «Меня не будет на обеде», — Но ты и твои спутники получат все, в чем вы нуждаетесь. Увидимся завтра во время судебного разбирательства. Какими бы радикальными и наивно-идеалистическими ни были твои идеи, я рада, что ты будешь там при вынесении Виктору приговора. Он должен сидеть в тюрьме. В этом, по крайней мере, мы солидарны. Татьяна быстро вышла в сопровождении двух стражей. Присцилла последовала за ней, оставив Лису и Адриана наедине. «Отлично сделано, кузина! Немногие могут вот так вывести старушку из равновесия». «Мне не показалось, что я вывела ее из равновесия». «Вывела, вывела, поверь мне. Большинство тех, с кем она имеет дело каждый день, не осмеливаются так с ней разговаривать. И уж тем более юнцы». Адриан встал и протянул Лисе руку. «Пойдем, я покажу тебе двор. Выбрось из головы дела». «Я уже бывала здесь», — ответила Лиса. «Когда была младше». «Да, но когда мы становимся старше, то смотрим на все другими глазами. Тебе известно, что здесь круглосуточно работает бар? Можешь выпить что-нибудь?» «Я не хочу пить». «Захочешь, захочешь, когда мы там окажемся». Я выскользнула из головы Лисы и вернулась в свою комнату. Встреча с королевой закончилась, и теперь Лиса не нуждалась в моей невидимой поддержке. Кроме того, у меня не было никакого желания общаться с Адрианом. Я села, чувствуя себя на удивление бодро, как будто пребывание в сознании Лисы было равносильно легкой дремоте. Но я и решила сама немного оглядеться вокруг. Я никогда не бывала при королевском дворе. Видимо, это что-то вроде мини-города, и мне стало интересно, на что еще здесь стоит посмотреть, кроме бара, из которого Адриан, похоже, практически не вылезал. Я спустилась по лестнице, посчитав, что нужно выйти наружу. В этом здании, насколько я знала, располагались лишь гостевые комнаты, что-то вроде отеля при дворце. У выхода, однако, я заметила Кристиана и Эдди, разговаривающих с кем-то, кого я не могла видеть. Эдди всегда настороже. Первым заметил меня и улыбнулся. «Привет, Роза! Глянь-ка, кого мы нашли!» Когда я подошла, Кристиан отступил в сторону, и моему взору предстала загадочная личность, о которой говорил Эдди. Я резко остановилась, она улыбнулась мне. «Привет, Роза!» Спустя мгновение улыбка медленно расползлась по моему лицу. «Привет, Мия!» 12. Если бы полгода назад мне сказали, что я буду рада встретиться с Мией Ринальди при королевском дворе, я ответил бы, что это совершенно невозможно. Она была на год младше меня и еще с первого курса затаила злоба против Лисы. Злоба такой интенсивности, что доходила до крайностей в своем стремлении отравить нам жизнь. И преуспела в этом. Грязные слухи, которые распространяли обо мне Джесси и Ральф, были результатом ее усилий. Однако позже Мия оказалась вместе с нами в Спокане и попала в плен к стригоям. Как в случае с Кристианом и Эдди, это изменило все. Она прошла через те ужасы, что и мы. Фактически, она единственная была свидетельницей гибели Мейсона и того, как я убивала стригоев. Она даже спасла мне жизнь, использовав магию воды, чтобы на некоторое время затопить ею одного из стригоев. В долгом споре о том, должны ли Морои учиться, сражаться наряду со стражами, она твердо стояла на стороне тех, кто был «за». Я не виделась с Мией почти месяц со времени похорон Мейсона, но сейчас, глядя на нее, испытывала чувство, что прошло не меньше года. Мне она всегда казалась похожей на куклу. Ниже большинства Мороев, с детскими чертами лица, с круглыми щечками — это впечатление усиливали завитые волосы, уложенные ровными колечками. Однако сейчас, похоже, она себя такими вещами не утруждала. Золотистые волосы были стянуты в конский хвост, никаких искусственных кудряшек, просто легкая, естественная волнистость. Никакого макияжа, и, судя по лицу, Она много времени проводила на свежем воздухе. Кожа обветренная, тронутая очень-очень легким загаром. Вещь почти неслыханная для Мароя, учитывая их нетерпимость к солнечному свету. Впервые за все время нашего знакомства она выглядела на свой возраст. При виде моего изумления она рассмеялась. «Брось! Прошло совсем немного времени. У тебя такой вид, словно ты не узнаешь меня». «Почти». Мы обнялись, и снова с трудом верилось, что когда-то она плела заговоры с целью разрушить мою жизнь. Или что я сломала ей нос. «Что ты здесь делаешь?» Она поманила нас наружу. «Мы как раз собирались уходить. Сейчас все объясню». Мы направились к соседнему зданию. В прямом смысле его нельзя было назвать галереей магазинов, но в нем располагались заведения, востребованные работающими здесь или приезжающими с визитом Мароями. Несколько ресторанов, небольшие магазинчики, офисы, предлагающие всевозможные услуги. Было тут и кафе, куда Мия нас и повела. Кафе вроде бы заведение обычное, но я в них бываю редко. Сидеть с друзьями в публичном, ну, наполовину публичном месте, не беспокоиться о школе — это было замечательно. Напоминало те времена, когда мы с Лисой жили сами по себе, когда наша жизнь не была в такой степени подчинена школе и ее правилам. «Мой папа теперь здесь работает», — объяснила Мия. «Поэтому и я живу здесь». Моройские дети редко живут со своими родителями. В основном их отсылают в школы типа Академии Святого Владимира, где они находятся в безопасности. «А как же школа?» — спросила я. «Здесь не так уж много детей, но они есть. В основном богатые, имеющие домашних учителей. Но папа потянул за кое-какие ниточки и устроил так, что я могу ходить к этим учителям заниматься. Изучаю то же самое просто другим способом. Это здорово! Меньше времени с учителем, больше домашних заданий». «Ты, похоже, отдаешь много времени тренировкам на свежем воздухе», — сказал Эдди. Он явно не упустил из вида то же, что и я. Посмотрев на руки, в которых она держала свой кофе-латте, я заметила на них мозоли. «Я тут подружилась с некоторыми стражами, и они показывают мне кое-что». «Это рискованно», — заметил Кристиан. Хотя в его тоне звучало одобрение. Ведь дебаты насчет участия Мароев в сражениях еще не закончены. «Ты имеешь в виду участие Мароев в сражениях с помощью магии?» — поправила она Кристиана. «Вот что ставится под сомнение. О рукопашном бою разговоров нет». «Ну, на самом деле есть», — сказала я. «Просто отошли в тень споров по поводу магии». «Ничего незаконного в этом нет», — натянуто ответила она. «И пока дело обстоит так, а не иначе. Я буду учиться этому. Тут происходит столько всяких встреч и событий. Думаешь, кому-нибудь есть дело до того, чем занимается человек вроде меня?» Семья Мии не только не принадлежала к королевским, но относилась к низшему классу. Ничего плохого в этом, конечно, нет, но она, безусловно, сталкивалась с самыми разными последствиями своего положения. Тем не менее, в целом ее ситуация меня порадовала. Мия казалась более счастливой, более открытой, чем когда-либо прежде. Она казалась более свободной. Не успела я открыть рот, как Кристиан высказал мои мысли. «Ты изменилась». «Мы все изменились», — ответила она. «В особенности ты, Роза. Хотя мне трудно объяснить, в чем». «Ну, мы пятеро просто не могли не измениться», — заметил Кристиан и тут же поправил себя. «Четверо, конечно». Мы смолкли под тяжестью воспоминаний о Мейсоне. Пребывание в обществе Кристиана, Эдди и Мии растревожило печаль, которую я всегда старалась скрыть. Судя по выражению их лиц, они испытывали те же чувства. Постепенно разговор вернулся в свое русло к обсуждению того, что происходит здесь и в Академии. Я, однако, продолжала думать о словах, сказанных Мией, что я изменилась больше других. И, как мне казалось, эти изменения касались прежде всего того, как часто в последнее время я теряю контроль над собой. Веду и ощущаю себя так, будто мной руководит чья-то злая воля. Когда я сидела там и наблюдала за Мией, возникало чувство, будто сейчас в ней возобладали все ее положительные качества, а во мне все отрицательные. Вспомнились не раз сказанные слова Адриана о том, какая у меня темная, темная аура. И как будто стоило лишь подумать о нем. Вот он тут как тут. С ним была Элиса. Их бар, скорее всего, находился в этом же здании, осознала я. Выскользнув из головы Лисы, я заблокировала исходящие от нее мысли и эмоции, и поэтому не знала точно, что с ней происходит. По счастью, по-настоящему напоить ее Адриан не сумел. Но две порции она выпила. Благодаря нашей связи я почувствовала, что она под легким кайфом и была вынуждена экранировать себя от его воздействия. Она тоже очень удивилась при виде Мии, но тепло приветствовало ее и стало расспрашивать. Большую часть этого я уже слышала, поэтому просто пила свой чай. Кофе не для меня. Большинство стражей пристрастились к нему, как морой к крови. Но только не я. «Как прошел твой визит к королеве?» — в какой-то момент спросил Кристиан Лису. «Не так уж плохо», — ответила она. «И ничего потрясающего тоже». Но она не кричала на меня и не унижала. Можно сказать, хорошее начало. «Хватит скромничать!» Адриан обхватил ее рукой. «Принцесса Драгомир твердо стояла на своем. Это надо было видеть!» Лиса рассмеялась. «Я, конечно, не рассчитываю получить объяснение, но почему она решила допустить нас к судебному разбирательству?» Сухо спросил Кристиан. Он явно был не в восторге от того, что они снова вместе, как и от того, где оказалась рука Адриана. Лиса перестала смеяться, но все еще улыбалась. «Это заслуга Адриана!» «Что?» — в один голос воскликнули мы с Кристианом. Адриан, очень довольный собой, в виде исключения молчал, позволив говорить Лисе. «Он убедил ее, что мы обязательно должны быть здесь. Видимо, изводил, пока она не сдалась». «Это называется убеждал, а не изводил», — сказал Адриан. Лиса снова рассмеялась. «Я вспомнила то, что совсем недавно сама говорила о королеве. А она кто? Просто еще одна Ивашкова? Их у нас вагон и маленькая тележка». «Действительно, я во все глаза смотрела на Адриана. Вы что, близкие родственники?» — спросила я, и тут же пришел ответ из головы Лисы. «Она твоя тетя». Точнее говоря, я ее внучатый племянник, самый любимый и самый замечательный. Но вообще-то я ее единственный внучатый племянник, но это не имеет значения, я все равно самый любимый. «Невероятно!» — сказал Кристиан. «Присоединяюсь!» — добавила я. «Вы не цените меня! Почему так трудно поверить, что в эти мрачные времена я способен внести свой добрый вклад?» Адриан встал, пытаясь сделать вид, будто сердится. Но ухмылка на его лице показывала, что он находит все это очень забавным. «Я и мои сигареты удаляемся. По крайней мере, они проявляют ко мне уважение». Едва он ушел, Кристиан спросил Лису. «Ты напилась с ним?» «Не напилась. Выпила всего две порции. С каких пор ты стал таким консервативным?» «С тех пор, как Адриан оказывает на тебя плохое влияние». «Перестань. Он помог нам. Никто другой не сумел сделать этого. Он вовсе не был обязан, но сделал. А вы с Розой сидите тут и ведете себя так, будто он самый плохой человек на планете». Это не совсем соответствовало действительности. Я сидела тут, да, но чувствовала себя так, словно получила удар по голове и буквально онемела, чтобы реагировать. «Да, и уверен, он сделал это исключительно по доброте сердца», — пробормотал Кристиан. «А что еще могло им руководить?» «Он парень не промах. Лиса широко распахнула глаза. «Думаешь, он сделал это ради меня? Думаешь, между нами что-то есть?» «Вы пьете вместе, практикуете магию вместе и вместе ходите на всякие элитные сборища. Что бы ты подумала?» Ми и Эдди выглядели так, словно очень хотели оказаться где-нибудь в другом месте. Я начала разделять их чувства. Гнев вскипел в Лисе, ударив в меня, словно волна жара. Она была вне себя, но ее реакция не имела прямого отношения к Адриану. Гораздо больше ее огорчало то, что Кристиан не доверяет ей. Что касается его, не требовалось никакой психической связи, чтобы понять его чувства. Он ревновал не просто потому, что она общается с Адрианом. Ревность Кристиана была вызвана тем, что Адриан обладает определенного рода влиянием, позволяющим ему делать для нее подобные благодеяния. В точности, как разглагольствовали Джесси и Ральф о том, что верные связи открывают верные двери. Связи, которых Кристиан не имел. Коленом я ткнула Кристиану в ногу, надеясь, что он поймет намек и уймется до того, как совсем все испортит. Гнев Лисы усиливался. К нему примешивалось чувство некоторого смущения, когда она начала сомневаться в себе и задаваться вопросом, не слишком ли сблизилась с Адрианом. Одна сплошная чушь. «Кристиан, да пойми же ты! Если Адриан и сделал это ради кого-то, то только ради меня и своей безумной одержимостью мной. Он уже давно хвастался, что может добиться этого, а я не верила». Я переключилась на Лису. Нужно было успокоить ее и развеять темные чувства, которые могут причинить ей много неприятностей, если выйдут из-под контроля. «Лис, тебе нужно успокоиться и переждать хотя бы час, прежде чем продолжать этот разговор. Иначе брякнешь что-нибудь такое же глупое, как Кристиан, а улаживать всю эту неразбериху придется мне, как всегда». Я здорово завелась и ожидала, что кто-то из них отбреет меня. Вместо этого Лиса расслабилась и улыбнулась Кристиану. «Да, нам определенно нужно обсудить это позже. Так много всего случилось сегодня». Он заколебался, но потом кивнул. «Да. Извини, что набросился на тебя». Он тоже улыбнулся ей, и ссора была улажена. «Ну и кого ты встретила здесь?» — спросила Лиса Мию. «Я смотрела на них в изумлении, но, похоже, никто ничего не заметил. Я загасила их ссору, и хоть бы слово признательности. Не тебе спасибо, Роза, за то, что обратила внимание, как по-идиотски мы себя ведем. Мало того, что я должна день за днем терпеть их романтические интерлюдии, и никто не учитывал при этом, что чувствую я. Сейчас я только что спасла их отношения, а они даже не осознали этого. Скоро вернусь», — сказала я, когда Мия принялась описывать других, проживающих тут подростков. Я боялась, что если останусь, то могу ляпнуть что-нибудь, о чем потом буду сожалеть, или, может, даже сломаю кресло. Откуда во мне поднялась эта ярость? Я вышла наружу, надеясь, что глоток холодного воздуха успокоит меня, но вместо него получила струю гвоздичного дыма в лицо. «Только не начинай снова о курении», предостерег меня Адриан. Он стоял, прислонившись к кирпичной стене дома. «Тебе не следовало выходить наружу. Ты знала, что я здесь. Именно поэтому и вышла. Ну, поэтому и еще из-за чувства, что останься я там еще на минуту и сойду с ума». Наклонив голову, он вглядывался в мое лицо. Его брови поползли вверх. «Ты не шутишь? Что произошло? 5 минут назад с тобой все было прекрасно». Я остановилась перед ним. «Не знаю. Со мной действительно все было прекрасно. Потом Кристиан и Лиса завели дурацкую ссору из-за тебя. Странно. На этот раз злились они, а кончилось все тем, что я разозлилась. Даже больше их обоих, вместе взятых». «Постой, они ссорились из-за меня?» «Да». «Я только что сказала это, ты что, не слушаешь?» «Эй, не рычи на меня. Я тебе ничего не сделал». Я скрестила руки на груди. Кристиан ревнует из-за того, что ты слишком много околачиваешься около Лисы. Мы изучаем дух и будем рады, если он присоединится к нам. Да, но никто никогда не утверждал, что любовь делает человека разумным. Видя вас рядом, он нервничает. И еще он расстроился, потому что ты занимаешь такое положение, что смог ради Лисы воздействовать на королеву. Я сделал это не ради нее. Я сделал это ради вас всех, но в особенности ради тебя. Я не верила тебе, что ты можешь сделать это. Он усмехнулся. Следовало внимательнее слушать, когда я во сне рассказывал тебе свою семейную историю. Наверное. Просто я думала, закончить я не смогла. Я думала, что Дмитрий будет тем, кто пробьет эту стену ради меня. Тем, кто, несмотря на его заверения в обратном, может добиться всего. Но это оказался не он. Думала, что? Спросил Адриан. Ничего. Это было нелегко, но я сумела выдавить следующие слова. Спасибо за то, что помог нам. О, мой бог! Доброе слово от Розы Хэзэвэй! Я умру счастливым! Что ты хочешь этим сказать? Что обычно я неблагодарная сука? Он просто стоял и смотрел на меня. Эй, что с тобой? Ты могла бы искупить свою вину. Обняв меня, я злобно воззрилась на него. Ласково так, без затей. Умоляюще продолжал он. Я вздохнула, подошла к нему, обняла одной рукой и положила голову ему на плечо. «Спасибо, Адриан. На мгновение мы замерли в такой позе. Не было никакого безумного электричества или ощущения связи, которые возникали, когда я обнималась с Дмитрием. Но должна признаться, кое в чем Лиса оказалась права. Временами Адриан вел себя заносчиво и надоедливо, но он не был подонком, что я часто ему приписывала». Дверь распахнулась, наружу вышли Лиса и остальные. Они, понятное дело, при виде нас выглядели удивленными. Но меня это не заботило. Кроме того, они, скорее всего, полагали, что я беременна от Адриана. Так какая разница? Я отодвинулась от него. «Уже насиделись?» — спросила я. «Да, у Мии есть дела поважнее, чем болтать с нами», — пошутил Кристиан. «Эй, я просто обещала папе встретиться с ним. Увидимся, прежде чем вы уедете». Она зашагала прочь, но внезапно остановилась и обернулась. «Господи, совсем из головы вон!» Она достала из кармана сложенный листок бумаги и протянула мне. «Отчасти я из-за этого и нашла вас, ребята. Один из придворных клерков просил передать это тебе». «Спасибо», — в недоумении сказала я. Мия ушла, а все мы двинулись в сторону нашего здания. Я замедлила шаг, разворачивая записку и задаваясь вопросом. У кого на свете могло возникнуть желание связаться со мной? «Роза, я был счастлив, услышав, что вы здесь. Уверен, это сделает завтрашнее разбирательство гораздо забавнее. Мне давно хотелось узнать, как дела у Василисы, а твои романтические эскапады всегда изумительно развлекают. С нетерпением жду возможности рассказать о них завтра в зале суда. Всего наилучшего, В.Д.» «Кто прислал это?» — спросил Эдди, подходя ко мне. Я торопливо сложила записку и сунула ее в карман. «Никто! В самом деле никто!» В.Д. Виктор Дашков. 13. Когда мы вернулись к себе, я извинилась перед Лисой, сказав, что у меня есть кое-какие дела, имеющие отношение к работе стражей. Она горела желанием уладить конфликт с Кристианом, скорее всего, в форме срывания друг с друга одежд, и не стала задавать никаких вопросов. В моей комнате был телефон. Я связалась с оператором и выяснила, в какой комнате остановился Дмитрий. Он удивился, увидев меня на пороге, и немного насторожился. В прошлый раз, когда я явилась к нему, это произошло под воздействием наложенного Виктором заклинания вожделения, и вела я себя, скажем так, очень настойчиво. «Мне нужно поговорить с тобой», — сказала я. Он впустил меня, и я сходу вручила ему записку. «В.Д.» «Да, понимаю». Дмитрий вернул мне записку. «Виктор Дашков». «Что нам делать? В смысле, мы уже говорили об этом, но теперь он действительно собирается выдать нас». Дмитрий не отвечал. Я видела, что он рассматривает ситуацию под разными углами, как если бы ему предстояло сражение. В конце концов, он достал сотовый телефон, что было гораздо круче, чем телефон в номере. «Дай мне минуточку». Я хотела было сесть на кровать, но решила, что это опасно, и опустилась на кушетку. Не знаю, кому он звонил, но говорили они по-русски. «Что происходит?» — спросила я, когда он закончил. «Я объясню тебе чуть позже. Сейчас нам нужно подождать». «Замечательно. Мое любимое занятие». Он подтащил кресло и сел напротив меня. Оно казалось слишком маленьким для такого высокого человека, но, как всегда, он сумел в него втиснуться и даже сделал это, не без изящества. Рядом со мной лежал вестерн, один из тех, которые он всюду таскал с собой. Я взяла его и снова подумала, насколько Дмитрий одинок. Даже здесь, при дворе, он предпочитал сидеть в своей комнате. «Почему ты их читаешь?» «Некоторые люди читают книги ради удовольствия». «Эй, придержи-ка язык! Я тоже читаю книги. Я читаю их, чтобы разгадать тайны, угрожающие жизни и здравому уму моей лучшей подруги. Не думаю, что чтение ковбойских романов реально способно спасти мир». Он взял у меня книгу и пролистал ее с задумчивым и не таким напряженным выражением лица, как обычно. «Любая книга — способ бегства. И существует что-то, не знаю, что-то притягательное в Диком Западе. Никаких правил. Все просто живут, руководствуясь исключительно собственным кодексом. Чтобы вершить правосудие, ты не используешь чужие идеи касательно того, что хорошо, а что плохо. Я засмеялась. Постой. Мне казалось, это я хочу нарушать правила. Я не говорю, что хочу. Просто мне кажется это привлекательно. Меня не проведешь, товарищ. Ты хотел бы надеть ковбойскую шляпу и держать в узде шайку грабителей. Не сейчас. У меня хватает сложностей с тем, чтобы держать в узде тебя. Я улыбнулась, и внезапно все стало очень похоже на то, как было, когда мы убирали церковь. До спора, по крайней мере. Легко, уютно. Или очень похоже на прошлые времена, когда мы только начинали тренироваться вместе, до того, как все так усложнилось. Ну ладно, сложностей всегда хватало. Но какое-то время они были, ну, не такими сложными. Мне стало грустно. Так хотелось бы снова пережить те дни, когда не было Виктора Дашкова, и на моих руках не было крови. «Мне очень жаль», — внезапно сказал Дмитрий. «Ты о чем? О чтении убогих романов?» «Жаль, что я не смог сделать так, чтобы вы оказались здесь. Такое чувство, будто я тебя подвел». На его лице промелькнуло выражение тревоги, как будто он беспокоился, что мог причинить мне какой-то непоправимый вред. Его извинение полностью застало меня врасплох. Мелькнула даже мысль, а не завидует ли он влиятельности Адриана в том же смысле, как Кристиан? Потом до меня дошло, что это совсем другое. Я поставила Дмитрия в затруднительное положение, потому что была убеждена, он способен что-то сделать. Где-то в глубине души он чувствовал то же самое, поскольку это касалось меня. Ему неприятно было отказывать мне. Мое недавнее плохое настроение внезапно исчезло, и я почувствовала себя буквально выжатой и ужасно глупой. «Ничем ты меня не подвел», — произнесла я. «Я вела себя как надоедливый ребенок. Ты никогда не подводил меня прежде, не подвел и сейчас». Его благодарный взгляд возымел такое действие, будто у меня за спиной возникли крылья. Будь у нас еще хотя бы мгновение. Подозреваю, он сказал бы что-то такое нежное, что я просто взлетела бы. Увы, зазвонил его телефон. Последовал еще один разговор по-русски, и потом Дмитрий встал. «Порядок, пошли». «Куда?» «Встретимся с Виктором Дашковым». Оказалось, что у Дмитрия был друг, у которого был друг, и в результате, несмотря на лучшую в моройском мире систему охраны, мы сумели проникнуть в помещение здешней тюрьмы. «Зачем мы идем туда?» — прошептала я, когда мы по длинному коридору шагали к камере Виктора. Я рассчитывала увидеть каменные стены и факелы, но тюрьма выглядела очень современной, с мраморными полами и ослепительно белыми стенами. Но хоть окон здесь не было. Думаешь, мы сможем отговорить его? Дмитрий покачал головой. Если бы Виктор хотел отомстить нам, он сделал бы это безо всякого предупреждения. Он ничего не делает без причины. Тот факт, что он обратился к тебе, означает, что ему что-то нужно. И сейчас мы постараемся выяснить, что именно. И вот мы добрались до камеры Виктора. В данный момент он находился в ней один. Как и все остальное помещение тюрьмы, его камера напомнила мне больницу. Все чистое, светлое, стерильное и совершенно голое. Никаких раздражителей, могущих отвлечь. Лично меня это за час свело бы с ума. В камере была установлена серебристая решетка, которую, похоже, трудно сломать. Очень важная вещь. Виктор сидел в кресле, лениво разглядывая собственные ногти. Со времени нашей последней встречи прошло 3 месяца, и при виде его у меня по коже снова побежали мурашки. Я даже не догадывалась, что эти чувства живы в душе. Но теперь они внезапно вырвались на поверхность. Самое мерзкое, что он выглядел таким здоровым, таким молодым. Свое здоровье он приобрел ценой пыток Лисы, и я ненавидела его за это. Если бы его болезнь протекала как положено, сейчас он был бы уже мертв. Не спадающие на плечи черные волосы лишь чуть-чуть тронуло серебро. Ему было за 30, лицо почти красивое, не лишенное величия. При нашем приближении он поднял взгляд. Глаза у него были как у лисы, цвета бледного нефрита. Между семьями Драгомиров и Дашковых на протяжении столетий не раз возникали родственные связи. Это бросало в дрожь видеть тот же цвет глаз у другого человека. Улыбка осветила его лицо. «О, Господи! Вот это гости! Прекрасная Розмари, практически взрослая!» Его взгляд метнулся к Дмитрию. «Не сомневаюсь, кое-кто уже не первый день ведет себя с тобой, как со взрослой!» Я прижала лицо к решетке. «Хватит морочить нам голову, сукин сын! Что вам нужно?» Дмитрий мягко положил руку мне на плечо и отодвинул назад. «Успокойся, Роза!» Я сделала глубокий вдох и медленно отступила. Виктор выпрямился в кресле и засмеялся. «Столько времени прошло, а твоя ученица все еще не научилась контролировать себя. С другой стороны, может, ты никогда и не добивался от нее этого?» «Мы здесь не ради шуток», — спокойно бросил Дмитрий. «Вы хотели заманить сюда Розу, и теперь нам нужно знать, зачем». «Разве обязательно должна быть какая-то дурная причина? Мне просто хотелось узнать, как она поживает. А что-то подсказывает мне, что завтра утром у нас вряд ли будет возможность дружески поболтать». Неприятная усмешка сохранилась на его лице, и я решила, что мне повезло находиться по эту сторону решетки, вне пределов его досягаемости. «Мы и сейчас не собираемся дружески болтать», — проворчала я. «Думаешь, я шучу? Вовсе нет. Я действительно хочу знать, как ты поживаешь. Ты, Розмари, всегда очаровывала меня. Единственная поцелованная тьмой, о которой известно. Я уже говорил тебе, что из такой передряги выйти невредимой невозможно. Ты не можешь просто тихо, спокойно погрузиться в жестко регламентированную рутину академической жизни. Такие, как ты, не сливаются с толпой. Я не результат научного эксперимента». Он продолжал в таком тоне, будто не слышал меня. «На что это было похоже? Что ты успела заметить?» «На такие разговоры у нас нет времени. Если вы не перейдете к сути, мы уйдем», — предостерег его Дмитрий. В голове не укладывалось, как он может оставаться таким спокойным. Я наклонилась вперед и холодно улыбнулась Виктору. «Не рассчитывайте, что завтра вас отпустят. Надеюсь, вам нравится в тюрьме. Спорю, здесь вам будет хорошо, когда вы снова заболеете. А это непременно случится, и вы знаете это». Виктор спокойно разглядывал меня все с тем же выражением добродушного удивления на лице, вызывающим у меня желание придушить его. «Все умирают, Роза, но за исключением тебя. Или, может, ты мертва? Не знаю. Те, кто побывал в мире мертвых, скорее всего, никогда не смогут полностью восстановить свою связь с этим миром». «С моих губ!» Готово было сорваться резкое возражение, но что-то удержало меня. «Те, кто побывал в мире мертвых. Что, если появление призрака Мейсона не плод моего безумия или его желания отомстить? Что, если что-то во мне, то, что произошло, когда я умерла и потом снова ожила, теперь связывает меня с Мейсоном?» Виктор первым объяснил, что означает выражение «поцелованное тьмой». Может, он в состоянии ответить и на другие мои вопросы? Наверное, лицо каким-то образом выдало меня, потому что Виктор бросил на меня полный любопытства взгляд. «Да, есть что-то, о чем ты хотела бы поговорить». Мне претило расспрашивать его. От одной мысли об этом все внутри переворачивалось. «Что представляет собой мир мертвых? Это рай или ад?» Поборов гордость, спросила я. «Ни то, ни другое». «Кто там обитает? Призраки? Могу я туда вернуться? А оттуда кто-нибудь появляется в нашем мире?» Виктор явно получал огромное удовольствие от того, что я хотела получить от него информацию. Как я и опасалась. Его усмешка стала еще шире. «Ну, кое-кто оттуда точно появляется. Ты же вот стоишь перед нами. Он дразнит тебя», — заявил Дмитрий. «Пошли». Виктор бросил на него быстрый взгляд. «Я помогаю ей». Он снова обратил все внимание на меня. «Честно, мне немного об этом известно. Ты ведь была там, Роза, не я, пока, во всяком случае. Когда-нибудь ты просветишь меня на этот счет. Я уверен в одном: чем больше ты убиваешь, тем ближе становишься к смерти». «Хватит!» — резко сказал Дмитрий. «Мы уходим!» «Подождите, подождите!» — живо воскликнул Виктор. «Вы еще не рассказали мне о Василисе!» Я снова шагнула вперед. «Держитесь подальше от нее! Она тут вообще ни при чем!» Виктор криво улыбнулся. «Учитывая, что я за решеткой, у меня не остается выбора, кроме как держаться подальше от нее, моя дорогая. И ты ошибаешься. Василиса очень даже при чем касательно всего». Внезапно меня осенило. «А, понятно! Вот почему вы послали мне записку. Хотите разузнать о ней, но понимаете, что она ни при каких обстоятельствах сюда не придет. Вам ее шантажировать нечем». «Шантажировать? Какое скверное слово!» «Вы сможете увидеться с ней только в зале суда. Она никогда не станет исцелять вас. Я уже сказала, ваша болезнь вернется, и вы умрете, и будете присылать мне открытки с той стороны». «По-твоему, все дело в этом? По-твоему, я нуждаюсь только в таких мелочах?» Усмешка исчезла, сменившись возбужденным, фанатичным блеском зеленых глаз. Он плотно поджал губы, отчего кожа лица слегка натянулась, и я заметила, что с нашей прошлой встречи он похудел. Может, тюрьма давалась ему тяжелее, чем я думала. «Ты забыла, почему я делал то, что делал! Ты так погрузилась в свои мелкие делишки, что общая картина, которую я обрисовал, стерлась из твоей памяти!» Я мысленно вернулась к событиям прошлой осени. «Он прав. Я сосредоточилась на вреде, причиненном Лисе и мне, забыв другие совершенно безумные речи, в которых он излагал свои грандиозные планы. Вы хотели осуществить революцию, и все еще хотите. Это безумие. Этого никогда не произойдет». «Это уже происходит. Думаешь, я не знаю, что творится в мире? У меня еще сохранились контакты. Людей можно подкупить. Как, по-твоему, я сумел послать тебе весточку? Мне известно о беспорядках, о борьбе Наташи Азера за то, чтобы Морои сражались вместе со стражами. Ты поддерживаешь ее и чернишь меня, Розмари. Но ведь прошлой осенью я отстаивал именно эту идею. Однако к Наташе ты почему-то относишься иначе». «Таша Азера борется за свое дело немного иначе, чем вы», — заметил Дмитрий. «И поэтому никуда не может достучаться», — возразил Виктор. «Татьяна со своим советом веками придерживались устаревших традиций. Пока они у власти, ничего не изменится. Мы никогда не научимся сражаться. Ни королевские Морои никогда не получат права голоса. В бой будут посылать лишь дампиров, таких как вы». «Это то, чему мы посвятили свою жизнь», — сказал Дмитрий. Я почувствовала, как в нем нарастает напряжение. Может, внешне он и лучше владел собой, чем я, но внутренне был расстроен не меньше меня. «Это то, ради чего вы отказались от своей жизни. Вы только что не рабы и даже не осознаете этого. И ради чего? Почему вы защищаете нас?» «Потому что вы нужны нам», — промямлила я. «Ради выживания нашей расы». «Ради этого вовсе не нужно сражаться. Делать детей — занятие гораздо более легкое». Я проигнорировала его колкость. «И потому что Морои и их магии очень важны. Они могут делать потрясающие вещи». Виктор возмущенно вскинул руки. «Мы раньше могли делать потрясающие вещи. Тогда люди поклонялись нам, как богам. Однако со временем мы обленились. Наступление технологии делает нашу магию все более и более устарелой. Сейчас мы способны лишь показывать трюки на вечеринках». «Если у вас такое обилие идей», — заговорил Дмитрий, угрожающе мерцая глазами, «то не теряйте зря времени в тюрьме. Делайте что-нибудь полезное. Например, напишите манифест». «И какое все это имеет отношение к Лисе?» — спросила я. «Потому что именно Василиса — двигатель перемен». Я недоверчиво посмотрела на него. «Вы рассчитываете, что она возглавит вашу революцию?» «Ну, я предпочел бы сам возглавить ее. Когда-нибудь. Но как бы то ни было, я рассчитываю, что она примет участие в ней. Она восходящая звезда. Еще юная, конечно, но ее уже замечают. Члены королевских семей не созданы равноценными, знаешь ли. Символ Драгомиров — дракон, царь зверей. Аналогично, кровь Драгомира всегда будет могущественной. Вот почему Стригои так последовательно их уничтожали. Возвращение кого-то из Драгомиров к власти, в особенности такой, как она, — великое дело. Судя по тому, что мне удалось узнать, она овладела своей магией. Если это так, и учитывая ее одаренность, не поддается описанию, что она может сделать. Люди тянутся к ней почти без усилий с ее стороны, а когда она реально воздействует на них, ну, они делают все, что она пожелает. Он говорил широко распахнутыми глазами, с выражением восхищения и радости, явно воображая Лису, осуществляющую его мечты. «Невероятно!» — сказала я. «Сначала вы хотели держать ее в заперти, чтобы она поддерживала вашу жизнь. Теперь хотите, чтобы она вышла в мир и использовала принуждение для осуществления ваших безумных планов. Я уже говорил, что она — движущая сила перемен. И как ты, единственная поцелованная тьмой, так она — единственная в своем роде, о которой нам известно. Это делает ее опасной и чрезвычайно ценный. Ну, уже кое-что. В конце концов, Виктор не всезнающий. О том, что Адриан тоже обладатель духа, ему неизвестно. Лиса никогда не поступит так, — заявила я. Не станет злоупотреблять своей силой. А Виктор ничего не расскажет о нас. Дмитрий потянул меня за руку. Он добился своей цели. Вынудил тебя прийти сюда, потому что хотел узнать о Лисе. Он не так уж много узнал. «Ты удивишься, насколько много», — сказал Виктор и усмехнулся, обращаясь к Дмитрию. «И почему? Интересно, ты так уверен, что я не поведаю миру о вашем предосудительном любовном поведении?» «Потому что это не избавит вас от тюрьмы. И если вы погубите Розу, то утратите любой, даже самый слабый шанс того, что Лиса поможет вам в ваших извращенных фантазиях». Виктор еле заметно вздрогнул. Дмитрий был прав. Дмитрий шагнул вперед и прижал лицо к решетке, как я прежде. Я думала, что мой голос звучал устрашающе, но когда он произнес следующие слова, я поняла, насколько была далека от этого. «И, кстати, это вообще будет бессмысленно, потому что вы не протянете в тюрьме так долго, чтобы осуществить свои грандиозные планы. Не у вас одного есть связи». У меня перехватило дыхание. Дмитрий многое привнес в мою жизнь. Любовь, утешение, обучение. Я так привыкла к нему, что временами забывала, насколько он может быть опасен. И когда он стоял там, высокий, исполненный угрозы, испепеляя взглядом Виктора, я почувствовала, как мурашки побежали по спине. Вспомнилось, что, вернувшись в академию, я впервые услышала, как Дмитрия называют Богом. В данный момент он таким и выглядел. Если угроза Дмитрия и напугала Виктора, он никак этого не проявил. Взгляд его нефритовых глаз переходил с меня на Дмитрия и обратно. «Ваш союз заключен на небесах. Или где-то около того. Увидимся в суде!» — парировала я. На этом мы с Дмитрием удалились. По пути он сказал караульному несколько слов по-русски. Судя по тону, Дмитрий благодарил его. Мы вышли наружу, по дороге к себе, пересекли прекрасный широкий парк. Дождь со снегом прекратился. Теперь все деревья и дома покрывала тонкая пленка льда, похожая на какой-то стеклянный мир. Дмитрий шагал, глядя прямо перед собой. На ходу трудно утверждать что-то определенное, но, клянусь, он дрожал. «Ты в порядке?» — спросила я. «Да, точно. Настолько, насколько это возможно». «Как думаешь, он расскажет о нас?» «Нет». Некоторое время мы шли в молчании, а потом я задала вопрос, ответ на который умирала от желания знать. «Что ты имел в виду? В смысле, если Виктор расскажет, тогда ты...» Я не смогла закончить. Не смогла заставить себя произнести слова «сделаешь так, что его убьют». В верхних слоях Моройского королевского общества у меня не так уж много влияния. Другое дело среди стражей, которые выполняют грязную работу в нашем мире. Ты не ответил на вопрос. Готов ли ты реально сделать это? Я готов на многое. чтобы защитить тебя, Роза. Сердце заколотилось. Сейчас мое имя в его устах прозвучало как-то особенно нежно. Убийство Виктора не защитило бы меня. Совсем не в твоем духе, сказала я. Месть, она скорее характерна для меня. Я должна была бы убить его. Я хотела, чтобы это прозвучало как шутка, но ему мои слова забавными не показались. «Не говори таких вещей. И как бы то ни было, это не имеет значения. Он ничего не расскажет». Затем мы разошлись. Он ушел к себе. Когда я открывала дверь своей комнаты, из-за угла показалась Лиса. «Вот ты где! Что случилось? Ты пропустила обед!» «Я о нем и думать забыла!» «Прости, увлеклась кое-какими делами, связанными с работой стража. Это долгая история». Она переоделась для обеда. Волосы по-прежнему подколоты вверх, но на ней было облегающее платье из серебристого шелка. Выглядела она изумительно, по-королевски. Глядя на нее, я вспоминала слова Виктора и задавалась вопросом, могла ли она реально стать движущей силой перемен, как он утверждал. Можно было легко представить себе, что за такой, какая она сейчас, эффектной, невозмутимой, люди последуют куда угодно. Я-то уж точно. Но, с другой стороны, в отношении ее я была пристрастна. «Почему ты так на меня смотришь?» — с легкой улыбкой спросила она. Я не могла рассказать ей, что только что видела человека, которого она опасалась больше всех на свете. Не могла рассказать ей, что пока она жила своей жизнью, я, держась в тени, прикрывала ей спину, как делала всегда. Вместо этого я улыбнулась в ответ. «Просто платье, очень красивое.